Гексаграмма 30. Ли. Расставание. Не бывает пути без препятствий, а приобретений без потерь. Обряд прощания с дукатом великолепным из клана Вилсов, первым павшим на испытании длинной дорогой, закончился после полуночи. Труп занесли в заросший, заброшенный, покосившийся сарай, который обложили ветвями и сухим сеном, и подожгли. Ури произнес нараспев обязательную в таких случаях заупокоенную судьбоносную балладу, начинающуюся со слов «Этот парень был из тех, кто просто любит жизнь». При свете горящего здания байкеры устроили скромную поминальную трапезу, вспоминая погибшего только добрым словом. Потом, выставив дозоры, разместились на ночлег. Утром отряд не стал следовать руслу речки, по которой ушли беглецы, но забрав с собой байка Хоны, отправился в юго-западном направлении, тем самым срезав путь. Местность была испещрена многочисленными ериками, что существенно затрудняло быстрое продвижение. Каждый раз, объезжая или переправляясь через очередной ледяной ручей, Ури изрыгал неисчислимые потоки брани, кляня всех известных отродий Байгерхелла и родственников собственной дочери по материнской линии, вплоть до седьмого колена. А когда, ко всему прочему, начала портиться погода и первые молнии озарили почерневший от грозовых туч небосклон, президент Денджеров изрек такую многоэтажную тираду, которую, пожалуй, земля не слышала с самого ее сотворения Харлеем изначальным. Рекс Неустрашимый, резко поменявший мнение о беглом рабе с прошлого вечера, выдвинул гипотезу, что стальные кони священного табуна насылают бурю, чтобы скрыть мальчишку от намадов, ведь пацан не просто какой-то кегль с бугра, а настоящий колдун, избранный судьбой, за что тут же был зло высмеян сперва Непом Дальнозорким из клана вампиров, а затем и Авасом Стальным, мечтающим поймать дерзкого невольника и отрезать тому в назидание уши. Перепалка между воинами чуть было не закончилась вызовом на дуэль, однако Ури вовремя пресек намечающуюся резню. Ливень настиг байкеров возле небольшого озерца. До пагуби оставалось каких-то 2500-3000 шагов, но кочевникам пришлось сделать остановку. Попрятавшись под байками и под походными шкурами, воины терпеливо ждали окончания проливного дождя. К вечеру слегка распогодилось. Тучи по-прежнему давили своей чернотой, но ветер почти стих, и намады продолжили путь. Честно говоря, пагубь хоть и имела зловещую репутацию, с первого взгляда не казалась какой-то ужасной. Она была схожа с другими реками, только шире. От ее левого берега тянулась такая же степь, как и от правого. Разница состояла лишь в том, что первая являлась обителью выродков аэсов, а второй правили байкеры, да еще вдоль пагуби колосилась черная берн-трава, которую кочевники так любили использовать для розжига. Кое-кто поговаривал, что трава эта выросла из лобковых волос адской шлюхи радиации. Другие же утверждали, что она произошла от семени Харлея изначального, которое стекло по крупу небесной стальной кобылы Ямахи Первородной. Случилось это, когда священный табун праздновал гибель Старого Мира и конец власти байгеров на земле. Так или иначе, бёрн-трава, хоть и появилась после эпидемии безумства, запретной не считалась. Копыты байков омылись волнами пагуби, когда солнце уже клонилось к горизонту. Здесь было удобно переправиться, поскольку имелся перекат. Правда, из-за ливня уровень воды поднялся, и ширина реки в этом месте составляла вместо ожидаемых 300-350 шагов все 400. «Завтра к утру чуть спадет», — сказал Неп Дальнозорки. «Что значит «завтра к утру»?» — возмутился Ури. «Мы переправляемся сегодня. Дождь шел недолго. Тучи полили и ушли дальше. Вода не так и высоко поднялась». Между президентами завязался спор, в который постепенно вовлеклись остальные байкеры. Многие считали резонным переночевать на правом берегу, а уж с восходом пойти в земли выродков. Другие же возражали, что по-светлому можно пройти еще минимум 5000 шагов. «Как считаешь?» – спросил Ури Вира Златорукова. «Дочура уже плывет по пагубе». Кастомайзер задумался, посмотрел на запад. Там дальше по течению, где речка, по которой плыли беглецы, впадала в пагут, находился остров довольно-таки приличных размеров. Он был покрыт рощей. «Не знаю», — сказал Вир, — «но на их месте, когда началась буря, я бы пристал к берегу. Поэтому вполне возможно, что они только на полпути к пагубе, или в крайнем случае дошли до устья. Ну вот они могли бы находиться на том острове. Хотя вряд ли. Полагаю, мы их опередили». «Что ж», — произнес Ури, — «тогда можно заночевать здесь». «Эй, гляньте!» — Ява бесноватая прервала размышления президента. «Там!» — головы байкеров повернулись туда, куда указывала воительница. «Что там?» — рявкнул предводитель Денджеров. «Долбаное солнце, ни хрена не видно! Нэп, посмотри, что там!» Президент клана вампиров подъехал к Ури, приподнялся на стременах, сощурился. «Кажется, кто-то передвигается. Где-то в 3000 шагах ниже по течению. Да, 2 всадника, а за ними... За ними еще с десяток. Нет, даже больше. Видимо, гонятся». «Гонятся?» — вскипел Ури. «Посмотри, Нэп, там есть моя дочура?» «Слишком далеко, чтобы что-то различить». «Эх, если бы мой батя по пьяни не расхерачил подзорную трубу!» Громоподобно ударил себя по бедру. «Переправляемся! Никаких ночевок здесь! Там выродки! И они должны сдохнуть под нашими топорами, окинаками, стрелами еще до захода солнца!» Скорость течения реки не отличалась быстротой, однако переход по перекату нельзя было назвать простым делом. Из-за ливня, прошедшего ранее, в некоторых местах лошадям приходилось слегка задирать головы, чтобы вода не попала в ноздри. Однако, несмотря на трудности, байкеры переправились на левый берег без эксцессов. Выродки перебрались раньше и заметно оторвались от кочевников. Но аэсы использовали не лошадей, а харсатов, которые отличались большей выносливостью и грузоподъемностью по сравнению с обыкновенными лошадьми, но при этом бегали они чуть ли не в 1,5 раза медленнее. К тому же русло пагуби на этом участке имело изгиб, и байкеры шли под небольшим углом наперерез выродкам, а не прямо за ними. Вскоре преследователям удалось сократить расстояние. АЭСы заметили байкеров, перестали гнаться за 2 всадниками, развернулись и поскакали навстречу намадам. Оба отряда остановились друг напротив друга на расстоянии примерно в 200 шагов. «Небесных орлей, какие же они уроды!» — сказал Нэп дальнозоркий и по привычке засмеялся. Даже издалека аэсы, одетые в мешковину и шкуры, внушали отвращение. Волосатые лица их были покрыты бородавками и серыми наростами, широкие носы занимали чуть ли не пол лица. Чрезвычайно узкие, покатые лбы в сочетании со свинячьими глазками вызывали стойкое желание садануть чем-нибудь острым по отвратительной роже. Выродки щербато скалились, обнажая толстые, словно пни, зубы. Большинство из них выделялось грузным телосложением. Аэсы в среднем были сильнее взрослого мужчины, однако отличались неповоротливостью. Восседали они на копытных сиреневого цвета, отдаленно напоминающих лошадей, с отвратительно жирными ногами и толстой пластиной на слегка приплющенной морде. 22 всадника», – прошептал Вир, подъехав к Ури. «Я посчитал. 22 против 34. Численное преимущество у нас. И это гуд». Президент одобрительно кивнул. Он оценивал вооружение противника. Аэсы угрожающе размахивали небольшими топориками и копьями средней длины. У 3 выродков имелись пращи. «Слушай, Вир, я вот что хочу спросить». К кастомайзеру наклонился Нэп дальнозоркий. «Ты в ноздри ихних девок шпилить не пробовал? А то глянь, какие у них носы здоровые». За Вира Златорукова ответил Ури. «Я рад, что ты не теряешь чувство юмора перед битвой». Нэп громогласно напоказ расхохотался. «В прямом столкновении мы скорее всего победим», — сказал Вир, — «но рискуем потерять много бойцов». «Что поделать?» — угрюмо произнес Ури. «Без потерь не бывает приобретений. С кем-то придется расстаться». «Верно», — сказал Вир, — «но нам не обязательно сразу схлестываться с выродками. Если мы будем взаимодействовать друг с другом как единый организм, мы обойдемся гораздо меньшими потерями. Я вот что предлагаю.